Братья, откроем 758 из наших сборников. «Быть лицом к лицу с Иисусом, видеть свет Его очей, вот к чему душой стремлюсь я, что дороже жизни всей». 758.